Ведь эти люди – самое драгоценное, что есть в моей жизни, и без них я уже не буду так счастлив. Я встряхнул головой и вдруг вспомнил про оленя, который, по всей видимости, остался в той пещере. Когда тварь вытягивала меня из нее, я не заметил, что она проявляла какую-то враждебность по отношению к животинке. «Надеюсь, ты будешь в порядке. Существо, проявившее ко мне такую доброту и привязанность, не заслуживает смерти». «Не заслуживает», — еле слышно сказал я. «Теперь мне необходимо вернуться назад, и нужно сделать это максимально быстро. Но куда идти? Везде, куда ни глянь, практически до самого горизонта, расстелилась белоснежная покрывало. Ориентироваться по солнцу я вообще не умел, не говоря уже о местности, где сплошной снег. Я тяжело выдохнул и решил положиться на удачу. Выбрав случайное направление, я начал бежать, что есть силы. На данный момент моя скорость составляет целых 50 км в час, что уже вышло за пределы человеческого тела. Я бежал вперед, и снег под ногами моментально плавился. Пар валил из моего рта, но чувство усталости вообще не появлялось. Казалось, что я на неспешной пробежке в парке. Пока я бежал, у меня непроизвольно появлялась улыбка на лице, ведь я представил лица парней, когда они увидят бегущего в их сторону, накачанного, бородатого и, самое главное, голого мужика. Смахнув выступившую слезу, я решил ускориться, ведь по моим скромным оценкам, я преодолел уже больше 10 километров пути. Только спустя целый час бега, я увидел впереди тем самые осколки скал. Я не мог нарадоваться тому, что наконец-то смог вырваться из плена белоснежного ада. Слева от камней был тот самый зловещий лес и то самое место, где стояли те ублюдки, которые провожали раненого меня с улыбками на лице. Я с силой сжал кулаки и бросился в лес. Мне было плевать на то, что я кого-то могу встретить в этом месте, ведь участь любого встречного будет незавидная. Неважно, человек это или же ксенос, его ждет смерть от моего кулака или же стрелы, выпущенные из арбалета. Я ворвался в лес, и сразу же в мой нос ударил стойкий аромат травы, цветов и даже коры деревьев. Он был опьяняющий, и по сравнению с безжизненной зимней экосистемой, здесь был настоящий рай. Я даже остановился на несколько секунд, чтобы насладиться этим местом. Но кровавая луна уже близка и стоит мне задержаться в этом месте, как я прибуду в самый разгар битвы. Тогда-то я точно не смогу попасть в крепость, ведь подвергну ее опасности, а сражаться прямо в пекле. Я не был настолько самонадеян. Хоть я и укрепился по полной и готов разрывать ксеносов голыми руками, но если те зажмут меня в толпе, то от меня останется лишь голый скелет. Вздохнув полную грудь чистого, лесного воздуха, я словно пуля сорвался вперед. Это место уже было знакомо, и я мог без каких-либо проблем ориентироваться на местности. Я не поленился использовать навык, и мир перед глазами разделился на две полярности. К удивлению, я не заметил никаких живых существ, но так могло быть из-за того, что гни находится за пределами моей видимости. Из-за скорости мне было сложно маневрировать и огибать попавшиеся на пути кусты, но мое тело оказалось куда крепче, чем я думал. Не знаю, какая точно характеристика повлияла на это, но хлесткие удары плетьми кустов не оставляли даже царапины. Совсем скоро я прибыл к выработке угля, где Дмитрий усиленно копал с помощью бура. С момента нашего расставания выбоина не стало больше, и никаких уведомлений не приходило. Значит, они были полностью заняты подготовкой к предстоящей волне монстров. Я не мог не улыбнуться, ведь это именно то, что я и ожидал от каждого из них. Сорвавшись с места, я оказался перед замком. Я в опасной близости от него горел гигантского размера костер. Рядом с ним копошились люди, и я даже услышал крик Сереги. «Быстрее, мать вашу! Скоро придет кровавая луна! Стаскивайте эти чертовы трупы в костер!» Хоть он и орал как резанный, но сам таскал по две массивные туши существ, бросая их в прожорливый огонь. Запах в округе стоял так себе, но это лучше, чем распространение опасных вирусов или еще чего хуже. Я подошел к костру и оказался незамечен никем. Легко коснувшись плеча Сереги, я вдруг ощутил, как его рука, сжатая в кулак, несется мне прямо в лицо. Остановив его тяжелую, словно валун, руку, я улыбнулся, сказав: «Давно не виделись». Сказать, что он был шокирован, ничего не сказать. На несколько секунд он даже замер на месте, не в силах проронить и слова. «Твою мать, мы думали, что ты сгинул в пасти этого леса. Какого черта ты не вернулся, как обещал?» — взревел он. Слюни из его рта попали мне на лицо, и смахнув их, я заметил, как окружающие смотрят на меня, округлив глаза. «Какого дьявола ты голый?» Заделался в нудисты, с диким смехом, из ворот вышел Жека с парнями. Каждый из них в шоке смотрел на меня, и на какой-то момент я даже ощутил небольшое стеснение. Это было явно не то, чего ожидал я. Я прикрыл причиндал и медленно попятился в сторону замка. Основная масса людей была снаружи, и только внутри замка я мог чувствовать себя в безопасности. «Парни, нужно кое-что обсудить», — сдавленным голосом сказал я. Их лица сразу же переменились, ведь они ощутили всю серьезность моего тона. Я редко бывал настолько серьезным, но сейчас именно такой момент. Я должен им рассказать, пока есть время, ведь неизвестно, объявят ли нам войну те бешеные ублюдки. До кровавой луны было еще час или полтора, поэтому я мог привести себя в порядок. Внутри ничего не изменилось за время моего отсутствия. Те же каменные дома и изрыгающие огонь печи. Но стоило мне поднять взгляд, как я в шоке замер. Даже руки, закрывающие причиндалы, медленно сползли вниз. На стене стоял целый ряд баллист, которые были выполнены из черного материала. Они были явно не деревянные, ведь блеск луны отражался от их поверхности. У каждой баллисты сзади был воткнут в паз тот самый кристалл, который, по словам Гриши, мог хорошенько снабдить целую Москву энергией. Я раскрыл рот, и на память пришли слова Сереги о том, что должно меня удивить по возвращении в крепость. Но чтобы сразу такое, чем они стреляют? «Я не вижу стрел», — спросил я у парней, что подходили ко мне. «Ну, как объяснил Саня, они стреляют частичкой сжатой энергии, которая выделяется из этого кристалла. Но сама конструкция очень опасна, и если что-то ее повредит, у нас будут большие проблемы». Поэтому Гриша выстроил небольшой ряд каменных перегородок прямо перед баллистами. «Пока мы даже не успели опробовать, ведь часть из нас отправилась на твои поиски, а остальная металась по округе, собирая монстров и углубляя ров перед крепостью. Короче, работы было очень много», — ответил Жека. «Мы вошли в каменный дом, и я устало опустил голый зад на жесткую кровать. Они расселись за столом и с интересом посмотрели на меня. Я выдохнул и начал рассказывать им о шайке мразей, которые практически замочили меня. С каждым моим словом вены на лбу Сереги и Жеки росли с бешеной скоростью. В какой-то момент они достигли точки кипения, и Серый ударил кулаком по столу, раскалывая его на две части. «Я убью этих ублюдков», — взревел он. Остальные усердно закивали головами, но я промолчал, ведь еще не рассказал им остальное. Слова о зимней экосистеме и огромных залежах природных ископаемых сильно подняли боевой дух ребят, но когда они услышали про гигантский скелет, который кинул меня в огненную яму, твою-то мать, как ты вообще выжил? Я боюсь представить ощущение сожжения. «Все, решено, ты больше не уходишь один», — заявил Жека. «Это слишком опасно, если бы неудачное стечение обстоятельств, то ты, скорее всего, погиб бы ужасной смертью». Гриша тоже был зол на меня, за мое безрассудство, но мне нечего было им ответить, ведь я прекрасно осознавал свою ошибку. «У вас есть во что одеться, а то зад стынет», — спросил я, попытавшись перевести тему. «Не переводи тему, в следующий раз я иду с тобой», — жестко сказал Серый. Я слабо улыбнулся и утвердительно кивнул. Мне было что рассказать ему о том лиловом уведомлении и еще нескольких моментах, которые я не мог рассказать остальным. Дело даже не в том, что я не доверяю им, а в том, что я просто боюсь шокировать их и отбить все желание сопротивляться этому миру. Мне передали некоторые части одежды, и я с большим удовольствием оделся. Щеголять голышом — такая себе затея. Я думаю, стоит пока закончить обсуждение тем на этом. Просто старайтесь более внимательно относиться к своему окружению, ведь неизвестно, смотрит ли на нас из темноты эти ублюдки и есть ли у них еще огнестрельное оружие, сказал я. Встав из-за стола, я дал понять, что обсуждение некоторых тем на этом заканчивается. Самое время встречать кровавую луну, и думаю, в этот раз мы встретим ее с распростертыми объятиями. Спустя полтора часа, каждый из 13 человек стоял на стене крепости и с напряжением вглядывался в темноту. Небо постепенно обрело багровый цвет, и активировав навык, я начал внимательно следить за лесом. Не прошло и двух минут после прихода луны, как в лесу я заметил небольшое копошение, которое с каждой минутой становилось все больше и больше. Вскоре из леса выскочила целая лавина ксеносов. В этот раз их было чуть больше, чем в прошлый раз. 50 особей самых разных мастей, паразиты, человекоподобные и даже скрещенные с арахнидами. Но к моему удивлению, они застыли перед скоплением пламени, где жарились их бывшие собратья. В их черных или же мутных глазах отразился блеск пламени. На секунду мне показалось, что они были заворожены пламенем и видели его впервые. «Чего они застыли?» – спросил Илья. Он держал в руках короткий лук, и под ногами у него лежал колчан, набитый стрелами. «Черт их знает, может, молится?» – неуверенно ответил Гриша. «Чего? Молится? Эти гниды? Да ты посмотри на них!» Жека сплюнул со стены и указал пальцем на извращенно выглядящих чудовищ. Казалось, эти слова сильно задели их, и скрещенный вышел вперед толпы ксеносов. Он издал протяжный вой и, сломя голову, понесся в сторону стен крепости. Стоило ему начать атаку, как ксеносы позади него тоже заверещали и сорвались с места, размахивая щупальцами или же длинными руками. С нашей высоты это было действительно похоже на лавину, состоящую из серой плоти. «Ну, понеслась!» – взревел Серега. Всего было 7 баллист, и народ быстро встал за каждую из них. Я не стал доставать арбалет, ведь хотел воочию увидеть мощь этих малышек. Но то, что произошло дальше, очень сильно впечатлило меня. Глава 21. Стоило ксеносам подступить ко рву, как Серега поднял руку вверх и резко опустил, взревел, что есть сил. Огонь. Я не видел стрел или же какого-либо спускового механизма. У баллист не было тетивы или же катушки, куда накручивается веревка. Строение этого оружия было крайне странным и сомнительным. На первый взгляд могло показаться, что это простая осадная баллиста, но если наблюдать за действиями тех, кто стоял за ними, то это снайперская винтовка, с сомнением спросил я. Стоило моим словам вылететь изо рта, как в моих глазах отразился пурпурный блеск, собравшийся на ложе энергии. Она перетекала, словно родниковая вода, и собравший на самом конце баллисты, сформировала небольшой комок, который постоянно вращался. Этот сгусток пурпурного света сорвался вниз, и слова «падающая звезда» полетел прямо к ближайшему чудовищу. Тот поднял уродливую морду вверх, и в ту же секунду половина его тела исчезла, или точнее сказать, испарилась. Но на этом путь сгустка не закончился, и он ударился в землю, пробивая в ней метровую дыру. Куски слегка влажной почвы подлетели в воздух метров на 5 и словно дождь посыпались обратно. Мощь этого оружия, которое на первый взгляд выглядело простым и неказистым, потрясла меня до глубины души. На секунду у меня даже перехватило дыхание, и я не знал даже, как это комментировать. «Ха-ха-ха, суки, как вам наше оружие?» – взревел Серый. Он встал на край крепостной стены и с хищной улыбкой посмотрел вниз. Следом он набрал полный рот слюней и плюнул на толпу ксеносов. Безусловно, это было слишком вызывающе и вульгарно, но эта война и эти твари – самые злейшие враги человечества на данном этапе. Первый снаряд достиг своей цели без каких-либо возмутительных отклонений, и следом за ним вниз сорвались и остальные 6. Некоторые пучки пурпурного света пробивали несколько тел за раз, некоторые же пролетали в опасной близости от ксеноса, оставляя ему жизнь. «У этой штуки есть перезарядка?» Я подошел к Сане, который напряженно наблюдал за битвой, и, положив ему руку на плечо, спросил. Он вздрогнул и перевел на меня бегающий из стороны в сторону взгляд, ответив: «Да, они способны сделать только 5 выстрелов за 3 минуты, потом конструкции нужно немного времени на охлаждение, если переусердствовать, то мы все умрем». «Это настолько опасно?» – с сомнением спросил я. «Безусловно, этот кристалл очень нестабильная штука, но сама баллиста может удерживать его без каких-либо проблем ровно до того момента, пока температура не достигнет критической отметки. Если переусердствовать, то только один этот кристалл сотрет с лица земли половину этого леса», — дрожащим голосом продолжил он. Я расширил глаза от шока, и даже на моем лбу выступил пот. «Если что-то пойдет не так, то мы умрем самой глупой и безболезненной смертью. Я надеюсь, каждый из них знает, что это за оружие и как им пользоваться». Я перевел взгляд на сгорбленные спины стрелков и с напряжением посмотрел на них. «Да, мы провели очень жесткий инструктаж и предупредили, что у каждого есть только 5 выстрелов, потом они должны отойти от пушки. Когда ствол приобретет черный цвет, тогда можно снова начать стрелять. На охлаждение потребуется от 5 до 10 минут. Все зависит от текущего климата и прочности материала, из которого выполнена баллиста», — ответил механик. Я был склонен доверять ему, ведь он явно знал, что и как, в отличие от меня. Да и в случае проблем я бы даже не смог убежать. Я облокотился на каменную перегородку и внимательно начал следить за полем боя. Каждый залп из орудия озарял пространство внизу пурпурным светом. Твари, словно слизняки, стекались к стене в надежде преодолеть ее. Мне даже стало их на секунду жаль, ведь каждый выстрел убивал от 1 до 10 существ. Боюсь, нам даже не понадобится ждать перезарядки, ведь баллисты смелют их в труху. Но если дела идут так хорошо, как мне получать опыт? Я даже не подумал об этом вначале, но теперь этот вопрос встал ребром. У меня были некоторые надежды на то, что дела будут обстоять, как с Дмитрием. Но только окончание боя расставит на все на свои места. И будет ли новый рейтинг? Будут ли награды за зачистку волны? Почему система не оповещает об этом? Неужели сначала нужно что-то сделать, чтобы система сделала свой ход? Эти вопросы очень сильно беспокоили меня, ведь именно от них зависит будущее нашего поселения. Тварей под крепостью осталось не так много, всего 5 особей, которые пребывали в первобытном ужасе. Да, даже столь отвратительные создания могут ощущать страх. Все нападающие испарились в воздухе, оставив их одних на открытой местности. Они потеряли свою первоначальную цель и в шоке бросились из стороны в сторону, будто бы, не видя стены перед собой. Пора заканчивать эту бойню. Оружие показало себя слишком хорошо, и пока уровень волны не вырастет, мы в безопасности. Но к тому моменту, я думаю, мы станем еще сильнее, и ни одна тварь не сможет проникнуть за эти стены, сказал я. Стрелки кивнули и точными выстрелами убрали оставшихся в живых существ, окончательно завершив кровавую луну. Как я и предполагал, стоило этому одиозному событию завершиться, как перед глазами появилось точно такое же уведомление с рейтингом. В этот раз ситуация была совершенно иной, ведь количество людей сильно изменилось в их поселениях. Подводится расчет первых 10 строчек рейтинга, первые. В списке будет полная информация о первых 3 поселений, остальные же получат лишь возможность наименования. Первое место. 13 человек, средняя скорость зачистки волны, 13 минут 54 секунды. Награда 1 бронзовый сундук. Второе место. 75 человек, средняя скорость зачистки 2 часа 18 минут 43 секунды. Награда 1 бронзовый сундук. Третье место. 33 человека, средняя скорость зачистки 2 часа 11 минут 13 секунд. Награда 1 бронзовый сундук. Десятое место. 1 человек. Награда 1 деревянный сундук. Рейтинг остался все тот же, и последнюю позицию сохранял 1 человек. Я до сих пор не мог понять, как он это сделал, ведь нужно заявить себя как лорда поселения, чтобы создать его. Как он это сделал? Какое у него оружие? Это последнее место было слишком загадочно, но наша позиция в рейтинге твердо стояла на первом месте, и никто, и ничто не могло пошатнуть ее. 11 минут на зачистку волны. В прошлый раз нам понадобилось целых 2 часа, и мы даже практически проиграли ксеносам. Стоило появиться механику в нашей крепости, как ее сила вышла совершенно на иной уровень, а самое главное, что в моем инвентаре было то, что усилило бы нас еще сильнее. Но я так и не смог получить даже части опыта от всех убийств, ведь не сделал и хода за всю битву. Но это не сильно разочаровало меня, ведь впереди огромное количество вылазок. Мы с парнями спустились вниз и начали обирать уцелевшие трупы. В этот раз нам удалось собрать чуть больше 10 сундуков, что было слишком мало, даже по сравнению с прошлой кровавой луной. Ты только посмотри на эти дыры. Матерь Божья, какие монстры! Здесь даже национальная армия небольшой страны окажется по уши в дерьме, удивился Серый. Действительно, подобные сгустки света могли скорее всего пробить даже броню легкого танка, не говоря об укрытиях. Я представил картину, где наше оружие сминает в мясное пюре любого врага крепости, не оставляя шанса никому. На секунду я даже оказался посреди залитого кровью луга. Над головой со свистом пролетали пурпурные снаряды, и в каждом уголке леса раздавался ужасающий рев бешеных тварей. Все вокруг было в кровавых тонах, деревья, горные массивы и даже земля ходили ходуном, но наша крепость стояла под небесами, не дрогнув. Каждый из моих людей стоял на стене с гордым выражением лица, будто бы чувствуя свое превосходство над всем живым. «Алекс, будем сундуки открывать?» – спросил Жека, легонько коснувшись моего плеча. Стоило ему это сделать, как я пришел в себя от мечтаний. Я криво улыбнулся и кивнул. Собравшись в комнате, где Гриша уже успел заменить стол, мы расселись. Каждый из парней был воодушевлен сокрушительной победой и страстно желал узнать то, что нам в конечном итоге досталось. Всего было 11 сундуков, 10 из которых без наименования, и один бронзовый. Открытие 10 сундуков, итог. 12 килограмм древесины, 13 килограмм говядины, 12 килограмм овса, 166 килограмм чернозема, 254 килограмм природного сланца, 1 бочки чистой воды, арбалет. Я не стал церемониться и открыл сначала 10 сундуков без наименований. Выпавшие предметы были очень хороши, и система даже позволила нам обзавестись еще одним арбалетом. Он был далеко не таким, как мой, но следующее путешествие с Серегой будет более комфортным, когда у нас будет хорошее оружие, а не палки с камнями. Теперь пришла пора открыть самый ценный, добытый кровью и потом сундук. Получен предмет, рецепт разведения ксеноса, паразит, и снова треклятое алое уведомление. Последнее время оно не несло в себе ничего хорошего. Я стиснул зубы и слегка выругался, ведь от такого сундука ожидал явно большего. Но только система вправе решать, что нам выпадет, поэтому злиться я мог только на свою удачу. Ничего хорошего бронзовый сундук не дал, с кислым выражением лица ответил я. Но тут резко вскинул голову и загадочно посмотрел на них. Но у меня есть кое-что интересное. Думаю, это впечатлит каждого из вас, сказал я. Следом я достал первый чертеж. Чертеж, прожектор. Безусловно, это хороший чертеж, но мы еще не скоро сможем реализовать нечто подобное. Механик не всесилен, ведь он точно так же, как и я, упирается в разнообразие и количество ресурсов. Некоторые из них не подходят в чистом виде и нуждаются в переплавке или же в смешивании с другими компонентами при высокой температуре. Но Гриша покачал головой. «Не спеши с выводами, это еще не все», — ответил я, чем заставил его глаза расшириться от удивления. Стоило чертежу появиться на столе, как его дыхание участилось, ведь парнишка уже явно наслаждался своей профессией. Чертеж, многоуровневая теплица. Чертеж, дом первого эволюционного порядка, двухэтажный. Это, целых два. Где ты их взял? Воскликнул он. Если я смогу их реализовать, то скорее всего наш уровень жизни выйдет совершенно на иной уровень. У каждого появится жилье и свои, выращенные овощи или же ягоды. Он схватил эти чертежи, которые выглядели словно две пластмассовые пластинки с голубоватыми прожилками. Только он из нас понимал, что же начертано на них. Он не стал дожидаться конца нашего совещания и быстро удалился. Я слегка посмеялся, ведь парень вылетел из каменного дома, словно пуля. Его глаза горели огнем и скорее всего он готов приступить к работе прямо сейчас. «Это то, о чем я думаю», — спросил Жека. Я утвердительно кивнул и вытащил последний чертеж. Стоило ему появиться на столе, как дыхание каждого из оставшихся усилилось на несколько пунктов. Оружие всегда ценилось больше, нежели дома или же теплицы. Ведь это вещи в этом мире, главный ключ к выживанию. Я передам его Александру, и если он утвердит его создание, то следующая волна будет еще проще. Серега спрятал чертеж в инвентарь и также удалился, чтобы передать чертеж. С этим не стоило медлить, и чем раньше Саня приступит к работе, тем быстрее появится это оружие. Со мной остался лишь Жека и Илья. Ну а для вас у меня особо ничего и нет, только ресурсы для Жеки. Я подал плечами и сказал им правду, у меня действительно были лишь ресурсы и то полученные из добытых нами сундучков. Я передал их Жеке и решил спровадить их из дома. Мне жутко хотелось отдохнуть, и даже жесткая деревянная кровать будет как раз кстати, чтобы с удовольствием сомкнуть глаза. Мягко приземлившись, я перевел взгляд на мерцающее пламя в печи и, откинув голову назад, спросил сам себя, кто же мы для этого мира? Паразиты или же смерть? Дальше я даже и не понял, как выключился и очнулся только тогда, когда солнце стояло высоко и практически доставало до моего лица, сквозь щели в двери. С треском в костях я поднялся с кровати и размял затекшее тело. Спасть на этом куске дерева было слишком сложно и некомфортно, но, к сожалению, у нас не было тигриных шкур или же матрацев. Я лениво потянулся и, несколько раз зевнув, решил выйти наружу. Сразу же до моего уха донесся звук столкновения деревянных копий, и чуть ли, не ослепнув от света двух солнц, я увидел, как проводит серый спарринг с Жекой. Их бронзовые тала сталкивались в жесткой битве. Крупные капли пота стекали с их бугристых мышц, и стоило их заметить меня, как они прекратили свои танцы, сказав практически синхронно: «Что-то ты долго, солнце уже высоко». Я махнул рукой и огляделся по сторонам, ведь за время моего сна здесь слишком многое изменилось. Обычные каменные дома, которые выглядели словно прямиком из средневековья, сменились на двухэтажные коттеджи, где спокойно могут поместиться 4 семьи. Это невероятно сильно сэкономило пространство внутри крепости, и вместе, где до этого стояли дома, появилось пустое пространство. «Это очень хорошо выглядит», — сказал я. Сразу же я заметил, как в мою сторону идет Гриша и Александр. «Алекс, нам не удалось воспроизвести те чертежи, которые ты предоставил. На теплицу и даже на баллисту нужны совершенно странные ресурсы. Их нет на нашей земле, и боюсь, тебе придется положиться на удачу в их поиске. Дмитрий уже выразил желание отправиться в Снежную область, и мы даже смастерили теплую одежду из шкуры того волка. Они не стали тянуть резину и высказали все о проблемах, которые их настигли. Я встретился взглядом с Дмитрием, который нес в руках 4 пальто из золотистой шкуры. Я осторожно принял каждое из них и ощутил, как по рукам струится тепло. На первый взгляд это были обычные дубленки из шкуры, но складывалось впечатление, что внутри спрятаны горелки с теплой водой. «Никто не получил профессию?» – спросил я. Перед глазами не было никаких уведомлений, и на всякий случай я решил спросить у парней, но они, к сожалению, покачали головой. Скорее всего, не просто работа с определенным материалом может привести к появлению профессии. Здесь сокрыто что-то еще, сзади раздался голос Сереги. Да, думаю, нам предстоит еще это хорошенько изучить на примере Дмитрия и Сани. Нужно будет, как следует, расспросить их о ощущениях при получении профессии. Может быть, нам удастся разгадать эту тайну. Но тут я повернул голову к воротам, которые теперь раскрывались усилием одного человека, за счет катушки с веревкой практически на автомате активировал навык. Мир изменился на 2 полярности, и по идее рядом с замком не должен кто-то быть из чудовищ. Но я увидел там того, кто хуже них. Полная готовность. Эти ублюдки сами пришли к порогу нашего дома. Я взревел, что есть сил, полностью шокирую всех вокруг. Примерно в 200 метрах от крепости, на самом краю леса и расчищенной области перед поселением, я увидел человека с деревянным копьем в руке. Скорее всего, этот ублюдок был разведчиком, и если дать ему уйти, он приведет сюда своих людей. Я не должен допустить этого и сорвался с места к воротам. Я начал быстро крутить катушку и, открыв их, сорвался с места, в надежде догнать его. Я не планировал убивать его, ведь нам нужна информация о нечестивом соседе, который так и мечтал вгрызться нам в бок. Глава 22. Парни внутри стены даже не успели опомниться, как я уже подступал к первой полосе леса. Спина человека с копьем мелькала между тоненькими стволами березок, но хоть он и был далеко впереди, мне не составит труда нагнать его. И если даже придется, то я готов продырявить его ноги стрелами, чтобы тот наконец-то остановился. Но стоило мне удалиться от крепости чуть больше, чем на 200 метров, как перед мужчиной я увидел скрывающихся в кустах людей. У каждого из них было деревянное копье, и скорее всего он был не разведчиком, а заманивал меня в ловушку. Я стиснул зубы и резко остановился. Присев на одно колено, я старательно прицелился и выстрелил прямо в его левую икру. Стрела со свистом покинула ложе арбалета и острым концом впилась ему в ногу, пробивая ее вместе с костью. Буквально сразу же лес наполнил истошный крик, который разносился на сотни метров вокруг. Пока навык был активен, я видел, что его товарищи сорвались к нему на помощь. Но тут они кое в чем ошиблись. Моя скорость и сила на голову превосходила их. Я словно изголодавшийся волк выскочил из-за дерева и с силой подхватил раненого ублюдка. Я нес его, зажав под подмышкой, словно маленькую девочку. Но к моему удивлению, его вес примерно так и ощущался. Я в шоке взглянул на плачущего мужика, который весил больше 80 килограмм, и, отвесив ему мощную пощечину, рванул в сторону крепости. Моя рука была крепка, и только она коснулась его лица, как тот сразу потерял сознание. Я не знал, какого он был уровня, но по ощущениям разница между нами была колоссальной, будто бы между взрослым и крохотным ребенком. Преследующие меня люди сдались на половине пути. По всей видимости, они не только не могли догнать меня, но и светиться перед крепостью тоже не хотели. Спиной я ощутил их жгучие взгляды, но мне было плевать, ведь не пройдет много времени перед тем, как мы встанем у них под стенами поселения, если они у них имеются. Мой взгляд охладел, и сердце тоже. Даже если придется пытать его, мы обязаны выбить всю информацию о поселении, количестве огнестрельного оружия и все остальное. Я вернулся к стенам крепости, и караульный в одной из башен крикнул: «Открой ворота!» Алекс вернулся. После его слов ворота с треском постепенно раскрылись. Передо мной стояли поселенцы с луками и копьями. Некоторые были даже готовы сорваться на стену и занять позицию позади баллисты. Я был несказанно их реакцией. Они не были ленивы, не были слабы. Какие-то жалкие дни превратили их в настоящих воинов, которые готовы убивать за свои мечты и стремления. Это он, Серега, вышел впереди всех и грозным взглядом смерил мужчинку, который обвис из-за потери сознания. Я кивнул и, раскрыв рот, сказал: «Всем сохранять боевую готовность. Теперь наши враги не только ксеносы, но и люди». Мне пришлось вкратце рассказать им свою историю столкновения с другими людьми, которые практически убили меня. Пока я говорил, я внимательно смотрел за изменением выражения лица каждого из стоящих передо мной. Разве они могли превратиться в животных за жалкие пару-тройку дней? Как это возможно? Возмутился один из мужчин, которых я встретил не так давно. Он был ничем не примечателен и являлся помощником Анны, которой удалось получить профессию повар. «Кретин, неужели ты думаешь, что каждый из попавших в этот мир живет так же, как и мы? Я, ты, она, они все пришли на все готовенькое. Представь, какого это — возводить это с нуля, на голой земле под постоянными осадами чудовищ. Не все могут выдержать, однозначно кто-то, да и сойдет с ума», — ответил ему Дмитрий. После каждого предложения он поправлял оправу очков и даже казался намного мудрее окружающих. Помощнику повара нечего было ответить на слова геолога, и она виновато опустил голову. Остальные с благодарностью посмотрели на нас, кто позволил им жить в этом месте, наращивать силу и улучшать свои условия жизни за счет помощи крепости. Его нужно допросить и в случае чего готовиться к атаке. Неизвестно, насколько они обезумели от голода или же страха перед чудовищами. Для других людей это место может показаться лакомым кусочком, который они могут отобрать с помощью лишь одного ружья. Илья сжал кулаки с силой и с жестокостью в глазах, посмотрел на пленного, который валялся на каменной дороге. «Мы сами займемся этим. Никто не должен подходить к каменному дому, в который мы с Сергеем и Жекой зайдем», — воскликнул я и, подхватив уродца за шкирку, потащил в домик, который еще не успели поменять на более совершенный. Я взглянул на парней через плечо, и те кивнули мне в ответ. Хоть я и натянул маску довольно холодного и жестокого человека, в одиночку я бы просто не смог пытать его. На этой земле, тот, кто не твой друг, тот твой враг, и чтобы своей слабостью не обречь на гибель всех, кто поверил в тебя, придется быть жестоким. Я убрал стол в инвентарь и закинул мужика в дом, следом зашли мы оба, и стоило мне присесть на стул, который я поставил перед ним, он резко раскрыл глаза. Мужик огляделся по сторонам и с ужасом в глазах спросил: «Гэ, где я?» Из-за страха он даже не заметил, что стрела пробила ему ногу, из которой вытекало довольно много крови. «Нет, вы ублюдки, что вы сделали со мной?» — взревел он, схватившись за искалеченную ногу. «Видишь вот это?» Я достал одну из оставшихся бутылок из инвентаря и покрутил перед его лицом. «Какого черта? Это же обычная вода. Что ты хочешь от меня?» Слезы потекли по его лицу, и он поджал губы, сдавленным голосом спросив меня: «Смотри», — я порезал палец и выдавил небольшую каплю из бутылки. Прямо на глазах порез затянулся, оставляя после себя розоватый шрам. «Как это? Как это возможно?» Он расширил глаза и подполз ко мне с жадностью, глядя на бутылку. «Если ты не выпьешь содержимое бутылки в течение 10-15 минут, то скорее всего ты умрешь от кровопотери», — правдиво сказал я. «Вы и есть те первые в рейтинге, о которых говорил босс?» — спросил он. Я слегка удивился его вопросу, но все же кивнул. «Этот парень не выберется отсюда в любом случае. Но, чтобы он раскрыл рот, нужно дать ему надежду. Да, мы очень сильны, и когда узнаем, где ваш лагерь, то убьем всех. Но у тебя есть возможность выжить и присоединиться к нам». Я слегка наклонился к нему и заглянул прямо в его глаза. В них роились самые разные эмоции: страх, ненависть и даже надежда. «Да, мы не обращаемся с теми, кто вступил в наше поселение. Лучшие ресурсы, лучшая еда и даже женщины. Все это мы предоставляем своим храбрым воинам», — с улыбкой на лице сказал Серый. Он облокотился спиной на стену и, сложив руки на груди, смотрел на пленного. «Вы серьезно? Почему между нами такой разрыв? Мы тоже сражаемся с чудовищами, охотимся на зверей и добываем ресурсы. Но вы, ваша крепость и условия жизни, мы не смогли бы добиться этого даже через 10 лет». Он откинул голову назад и с тоской уставился в потолок. «Мы все заложники этого мира, но мы можем объединиться и найти путь домой». Я начал давить на него, чтобы склонить на нашу сторону, и, к счастью, мне удалось это сделать. Открытая рана и то, что он увидел и услышал в нашей крепости, сильно ударили по его психике, делая ее более открытой для нас. Никто из нас не был экспертом в пытках или же играми с разумом пленного. Мы просто указали на недостатки и будущие преимущества, ведь этого вполне достаточно. Эти люди попали сюда из благоприятного для жизни мира, и каждый из них захочет вернуться к тем условиям. Вы обещаете мне, что я смогу жить бок о бок с вами и пользоваться теми же условиями, что и вы. Он подполз к стене и дрожащими губами выдал именно то, что каждый из нас ждал. Я наклонился еще ближе к нему и, улыбнувшись, сказал: «Ты сомневаешься во мне?» Он резко закачал головой, и я продолжил: «Место, количество людей, вооружение и ваши знания о нашей крепости. Говори быстро и коротко, у тебя осталось не так много времени». Он кивнул и начал постепенно выкладывать на стол все карты о своих же людях. Вскоре над его головой появилось лиловое окно, с заключенным в него словом «предатель». Он предал свое племя, и система сразу же определила его в предатели. Довольно жестоко. Ее не интересует мотив поступка, что невероятно страшно, мысленно сказал я. Парни тоже это заметили, но не подали виду, чтобы не вспугнуть попавшуюся на крючок рыбку. К югу отсюда, примерно в 2-3 километрах, находится наше племя. Я не подсчитывал количество людей, ведь они гибнут очень часто, но по скромным оценкам, чуть больше 15. Изначально нас было вдвое, а то и втрое больше, но от количества людей зависит размер кровавой луны. Нам пришлось выгнать очень много людей, и неизвестно, где они сейчас, живы или же мертвы. Также у нас есть 4 огнестрельных оружия, ружье, 3 пистолета. Мы не так много знаем о вашей крепости, ведь сегодня только столкнулись с ней. Я должен был выманить кого-то из вашего поселения, чтобы он попал в засаду, и тут он резко остановился, чем вызвал у меня очень странное чувство. Я догадывался, о чем он говорит, но не хотел в это верить. Но его последующие слова развеяли все мои мысли, и я мог выдохнуть с облегчением. Когда человек попадает к нам в руки, у него есть 2 пути: стать одним из нас или же стать приманкой для зверей. Неважно, кто это, ксенос или же местное существо, на вкус они практически одинаковы. Когда он договорил, я услышал сзади себя рвотные позывы. Жека с зеленым лицом стоял и в ужасе смотрел на истекающего кровью мужика. «Как вы могли измениться так быстро?» — в шоке воскликнул Серега. «Этот вопрос тоже волновал меня. Ха-ха-ха, когда мы попали сюда, у нас не было ни единой возможности убить зверя и поесть. Трава и ягоды лишь слегка набивали желудок, отсрочивая чувство голода на минуты. Система улучшает тело, бесспорно, но она также разгоняет метаболизм до чудовищного уровня. А что делать, если ты не ел 3, а то и 4 дня? Умирать? Я не хочу умирать. Тогда я был готов жрать людей. И теперь спросите меня еще раз про то, что я слишком быстро изменился. Я этого не хотел. Этот мир хотел этого. Только он договорил, как я выпустил стрелу прямо ему в лоб. Нужно было заканчивать этот спектакль. На предателя мы не могли тратить свои ресурсы, которые и так на вес золота. «Неужели нам действительно так повезло, что ты наш друг?» – спросил Серега. Он был не таким впечатлительным, как Жека. Ему было вообще плевать на жизнь и смерть этого мужика, ведь он прекрасно понимал наш мотив и его опасность для нашего общества. «А ты думал, ваша счастливая звезда?» Я рассмеялся и, схватив труп, решил выкинуть его в костер перед воротами. Народ активно сваливал ксеносов в кучу, и их пожирало пламя. Горели они на удивление отлично, словно сухие ветки, что упрощало процесс во много раз. «Что будем делать?» – спросил Жека, глядя на то, как тело убитого мужика летит в костер. Оно упало на обугленные бревна и подняло в воздух много пепла, который закружился в воздухе, поднимаясь еще выше. «Нужна разведка. Узнаем, как подобраться к ним и начнем войну. Лучше убрать их как можно быстрее. Этот лес – наша территория, и нам не нужен недобросовестный сосед. Что думаете?» Я повернулся к ним и столкнулся с улыбками. «Алекс, ты мог представить себе, что на земле нам придется убивать людей?» – спросил Жека. «Бывали люди, которые я хотел убить, но не сделал этого», – правдиво ответил я. «Тогда мы развяжем эту войну. Мы, я, Серега и ты, закончим ее. Не нужно ввязывать жителей. Их лояльность к крепости не так высока, и если мы заставим их убивать, то ничего хорошего из этого не выйдет», — добавил Серый. Я был полностью с ним согласен. «Саня, подойди сюда, пожалуйста», — воскликнул я, отрывая его от перетаскивания трупов в костер. Он вытер пот со лба и, кивнув, пошел в нашу сторону. «Слушай, а эти баллисты можно поместить в инвентарь?» — спросил я. Тот без задней мысли ответил: Конечно, но их нельзя складировать. Одна баллиста, одна ячейка инвентаря. Вот значит как. Мы возьмем три баллисты. Я прищурил глаза и хитро посмотрел на парней. Буквально через 5 минут мы стояли на стене и каждый забрал к себе в инвентарь по одной баллисте. «Что ты хочешь сделать? Неужели засаду им устроить?» – спросил Серый. Жека тоже недоумевал, но тут я встал на самый край стены и с улыбкой на лице ответил. «Мы пойдем бок о бок с ксеносами. Если у них есть ворота, то мы просто разбомбим их баллистами и откроем путь нашим братьям. А как же наша крепость? Неужели мы оставим ее без присмотра?» – возразил Серый. Жека стоял рядом с ним и утвердительно кивал. Ему тоже не нравилась эта абсурдная идея. «Мы не оставим крепость, ведь у нее есть баллисты. Мы забираем 3 и на стене остается еще 4 штуки, плюс луки. Даже с учетом 5-минутной перезарядки, они разобьют волну ксеносов в пух и прах. Если мы не рискнем и не попытаемся разрушить их стену, то наш враг не даст нам шанса подобраться. У них пистолеты и ружье. Безусловно, оно хорошо на длинной дистанции, когда твари не окружают тебя со всех сторон. Но когда они уже будут внутри, их ничто и никто не спасет», — сказал я. «Безусловно, это было очень рискованно, и если что-то пойдет не так, то мы вполне могли бы стать ночным перекусом для ксеносов». Они не ответили сразу, и я был искренне рад этому. Каждый из них уже взрослый мужик, который пережил слишком много. Лучше 1000 раз все обдумать и только потом принять решение, ведь на наших плечах лежит слишком много ответственности. Им понадобилось практически половина часа на то, чтобы прийти к единому мнению. Они посмотрели на меня и, кашлянув пару раз в кулак, Серый решил начать первым. «План хорош, но как мы подберемся к ксеносам сзади? У меня есть навык, который позволяет разделить мир на 3 полярности. Синий, руда, зеленый, растительность и инфракрасный, живые существа. Мы выйдем из крепости ближе к кровавой луне и быстрым темпом нагоним штурмующих их крепость ксеносов», — правдиво ответил я. «Им можно знать о навыке, ведь они самые мои близкие люди. Навык, значит, это сильно упрощает все, но есть еще один момент. Кристалл сияет в ночи и может выдать нашу позицию. Как поступим?» Теперь настала череда Жеки задавать свои вопросы. К счастью, его смущала самая легко решаемая проблема. «У нас осталась целая шкура оленя, да?» — спросил я. «Хочешь сделать шторы?» — вскликнул Жека, перебив меня. «Да, сделаем заградительные шторы и частично скроем блеск кристалла. На небесах сияет кровавая луна, поэтому она будет нашей лучшей маскировкой». «Тогда я согласен». «Я тоже согласен». Они высказали свое согласие, и теперь нам осталось обсудить лишь мелочи. Солнце висело еще слишком высоко, поэтому у нас было очень много времени до вечера. Мы не потратили его зазря. На всякий случай я передал Сереге арбалет, который получил из безымянных сундуков. Он округлил свои глаза и с радостью принял его. Жека был несколько разочарован, но в будущем я точно не оставлю его без подарка. К несчастью, мы, 3 взрослые обезьяны, с тупым лицом смотрели на этот арбалет в попытках разобраться, как тот работает. На секунду я почувствовал себя ущемленным в умственном развитии, ведь настолько простая деревянная конструкция вообще не поддавалась нам. Но буквально через час Серый, прицелившись, выстрелил деревянной стрелой с предельной точностью, разбив ягоду, которую я поставил на тоненький прутик. «Успех!» — он смахнул выступивший пот с лица и ярко улыбнулся. «Пора выдвигаться», — сказал я, — ведь солнце буквально на наших глазах заходило за горизонт. Буквально через час, может чуть побольше, придет кровавая луна и приведет с собой полчище чудовищ. Перед выходом мы хорошенько проинструктировали оставшихся внутри поселения. Каждый из них натянул на лицо серьезное выражение, ведь наше отсутствие ставит под угрозу жизнь каждого. «Если мы не сделаем это, то даже выйти из крепости будет нереально», — крикнул я. «Тогда удачи вам», — сказал Дмитрий. Хоть он и выглядел как какой-то сноб и ходил по округе с презрительным взглядом, на деле он был довольно добрый человек. Каждый помахал нам вслед, и вскоре мы скрылись в лесном массиве. На наших лицах застыло мрачное выражение лица, ведь эта ночь окрасит наши руки по локоть в крови. Глава 23. Я сразу же активировал навык, чтобы обезопасить наше путешествие по максимуму. На ближайшие 200 метров мне никого не удалось обнаружить, кроме огромных пластов дерева и другой растительности. Поначалу было сложно ориентироваться в пространстве, когда ты видишь мир в 3 спектрах, но сейчас я чувствовал себя рыбой в воде. Но даже в безопасном лесу мы не могли ощущать себя, как дома. Это место ночью выглядело мрачным и ужасающим, и спиной я постоянно ощущал чей-то взгляд. Безусловно, я надумал себе это, но что если нет? Каждый раз, когда мурашки прокатывались по телу, я останавливался и с помощью навыка оглядывал все по сторонам. Но кроме едва колышущихся верхушек деревьев и влажной травы, мне ничего так и не удалось найти. Осталось совсем ничего, и луна взойдет над нашими головами. «Я думаю, что нам стоит немного ускориться», — сказал Жека, сдавленным голосом. «Я бы согласен с ним, но это чертовски опасно. Мы могли наступить на сухую ветку или же упасть, вызывая огромное количество звуков в этом наполненном тишиной лесу. У нас есть примерно 15 минут. Мы прошли чуть больше километра, и совсем скоро мы набредем на их поселение», — ответил я. «Мы не могли бегать или же прыгать по этому лесу в момент кровавой луны, ведь цель ксеносов могла смениться очень легко, и под осадой оказалось бы не их поселение, а уже мы сами. Мне было жутко интересно, как же они сформировали свое поселение. Если бы у них был кто-то похожий на Гришу, то им явно не было бы нужно беспокоиться по поводу кровавой луны, но, значит, у них нет никого подобного, и скорее всего, они обстроили свое поселение обычным деревянным частоколом. Много ли у них патрон? Точно ли тот парень сказал правду о наличии оружия? Два пистолета и ружье? В этот момент мое нутро сжалось, ведь я наткнулся на то, что задал ему слишком мало вопросов. Но разве у нас был хоть какой-то опыт в пытках и вытягивании информации? Буквально неделю назад мы могли видеть такое только в фильмах или же в книгах. Хоть там все и было невероятно легко и просто, здесь же нет. Когда дело в конечном итоге доходит до тебя, ты, будучи новичком, наворотишь кучу ошибок, которые обернутся тебе боком в будущем. Но пути назад уже не было, и обогнув стоящие впереди березки, мы уткнулись в довольно высокие кусты, которые, осторожно отодвинув, мы увидели то, зачем сюда и пришли. Это довольно скупо. Даже наш первый вариант поселения был куда лучше, чем это дерьмо, выругался Серега. Действительно, их поселение выглядело куда хуже, чем мы предполагали изначально. Это был точно такой же частокол из бревен, только он стоял неравномерно друг с другом, и сквозь щели можно было бы увидеть жизнь поселения. Вся площадь перед поселением и внутри него была освещена факелами. Люди внутри мельтешили, и с такого расстояния можно было услышать гневные крики того ублюдка, который подстрелил меня из ружья. «Быстрее, копья! Вбивайте копья в землю, совсем скоро начнется кровавая луна!» Его крик был истошный, словно он чего-то отчаянно боится. С такого расстояния мы вполне могли попасть под удар ксеносов, ведь мы совсем не знаем, с какой стороны они попрут на поселение. Я повернулся к парням и спросил: мощности баллисты хватит на то, чтобы разбить их стены в клочья? Но Серый и Жека лишь странно улыбнулись. Смешно? В шоке спросил я. Какого черта они улыбались, и стоило мне закончить сказанное, как небо мгновенно окрасилось в кровавый цвет. Буквально в эту же минуту я услышал, как в метрах 50 от нас завопили ксеносы. Я быстро использовал навык и вгляделся в чащу леса. Их было чуть больше 100. Самые разные твари двигались с большой скоростью в сторону поселения, и не пройдет 2 минут, как они прибудут к месту. Эти малышки разорвут их дряхлые бревна на куски. Серый сжал кулаки и вытащил из инвентаря оленью шкуру. Следом он достал саму баллисту и быстро скрыл пурпурное сияние от кристалла. Теперь это можно было назвать 100-процентной скрытностью, ведь даже если они и поймут, что кто-то помогает ксеносам, увидеть нас будет невозможно. Мы сделали то же самое, и теперь уже 3 баллисты были направлены в сторону поселения ублюдков. Время шло очень медленно, и казалось, что оно практически не двигается. Каждый из нас замер в ожидании столкновения ксеносов и племени. Но дальше произошло то, чего мы вообще не могли ожидать. Деревянные ворота были открыты, и из них выбежали 2 человека. Они были испуганы и крайне бледны. У одного отсутствовала рука, у которого глаз. По всей видимости, над ними издевались, и руку бедолаги, скорее всего, стал обедом для изголодавшихся мразей. «Зачем они это делают?» – прошипел Серый. Вены на его лбу выступили, и он очень сильно сжал кулаки, практически до хруста в костях. «Это приманка», – ответил ему Жека. Стоило ему это сказать, как я вспомнил слова того раненого мужчины о том, что они частенько используют людей для охоты. Пара мужчин застыла перед воротами, и сзади них раздался жесткий голос: «Если вы не побежите, то вернетесь в наше племя. Я дал вам возможность уйти, так что не дайте мне потом найти вас». Каждый из них вздрогнул и сглотнул слюну. Их тела были ободраны и полны синяков, На удивление они были голые. Скорее всего, те ублюдки забрали у них все, после того, как они попали в этот мир. Мне было невыносимо жалко этих ребят, ведь они скорее всего погибнут. Вскоре толпа ксеносов ворвалась на небольшую расчищенную территорию перед поселением. В их мутных глазах отразились две дрожащие фигуры. «Бегите, бегите, куда глаза глядят!» — взревел мужик из-за забора. Два пленника взглянули друг на друга и вымученно улыбнулись. Следом они бросились в разные направления от племени. Подобное действие сильно задело чудовище, те разделились на два потока, преследуя жертв. Они бросились за мужчинами, полностью игнорируя поселение. Я не знал, что делать, ведь теперь ксеносы были слишком уязвимы перед поселением. Этим и воспользовались мрази. Они вытащили тела из-за деревянной стены и начали бросать факелы и копья в толпу бледных чудовищ, унося их жизни. Я широко расширил глаза и достал арбалет. Нужно было убить убегающих, чтобы внимание ксеносов снова было сконцентрировано на деревянном заборе. «Да, убей их, они в любом случае трупы», — добавил Серый, чем вселил в меня немного уверенности. «Попасть в них с такого расстояния не составит труда». Я прицелился, и на перекрестке возникла голова одного из пленников. Сквозь прицел я ощущал его эмоции. Он был в ужасе и цеплялся за жизнь любыми способами, но я, ксеносы и его прошлые соплеменники — были совершенно другого мнения на этот счет. Стрела со свистом покинула ложе арбалета и с силой впилась в голову мужчине. Сила стрелы была очень хороша. Она даже откинула его на метр в сторону, словно тряпичную куклу. Мужчина почил, и ксеносы потеряли к нему всякий интерес. Но зато, теперь их цель стала куда более масштабной. «Какой ублюдок сделал это?» — раздался голос из-за деревянного забора. «Я знаю, кто так отчаянно кричал. Тот бородатый мужик с ружьем еще даже не знает, что его ждет этой кровавой ночью». Я пропустил его слова мимо ушей и прицелился во второго мужчину, который, к сожалению, практически утонул в полчище ксеносов. С его слабым, истощенным телом было нереально убежать куда-то. Моя стрела могла лишь избавить его от мучений. Голова испуганного, отчаявшегося мужика оказалась на перекрестии прицела, и я с силой вдавил спусковой крючок, унося его жизнь. Разделенный до этого поток ксеносов снова воссоединился и с силой налег на чистокол. Как бы люди за ним ни пытались отбиться от армады чудовищ, все было тщетно. Но так было ровно до того момента, пока в ход не пошло огнестрельное оружие. Теперь к звуку шипения и вой ксеносов добавились выстрелы. Их было очень много, и казалось, что патроны у них вообще не заканчиваются. «Огонь!» — еле слышно сказал я. Я впервые встал за такое оружие и, нащупав спусковой механизм, потянул его на себя. Краем глаза я заметил, как на конце баллисты формируется крохотный пурпурный шарик, который в следующую секунду сорвался в сторону деревянного поселения. Скорость энергетического заряда была чуть выше, чем у пушечного ядра, но даже такой скорости хватило, чтобы практически в мгновение добраться до первого рубежа защиты поселения. Пурпурный шарик столкнулся с чистоколом и неведомым для нас образом расколол забор на куски, убивая стоящих за ним людей. Заряды вылетали из баллисты практически без какого-либо звука, а прикрытые оленьей шкурой, они вообще были скрытным оружием, которое обладало поистине невероятной разрушительной мощью. На данном этапе нас вполне можно назвать лучшими из лучших среди попавших в этот мир людей. Когда забор пал, ксеносы ворвались внутрь под предводительством паразитов. Они, словно танки, подавливали оборону людей все глубже и глубже. Я хотел выполнить еще один залп, как перед глазами появилось оповещение. Объявить войну лорду поселения? Я выбрал нет, ведь не хотел светиться перед другими лордами, ведь был абсолютно уверен в том, что уведомление увидят все. Да и зачем пугать людей, которые остались в поселении? Разве у них сейчас не идет своя война против врагов человечества? Проигнорировав уведомление, я методично выпустил еще 4 снаряда и отошел от баллисты. Поселение оказалось охвачено огнем, сквозь который прорывались истошные крики людей, которые на куски разрывали чудовища. Безусловно, среди них были и вполне нормальные люди, но разве мы были настолько сильны, чтобы спасти их? Осталось просто ждать, когда ксеносы сделают свое дело. Не думал, что мы будем использовать наших врагов, чтобы справиться с представителями нашей цивилизации. Серега покачал головой и, облокотившись о дерево, медленно сполз на землю. Здесь, в этом мире, мы в первую очередь должны заботиться о своих, ведь только так мы сможем наиболее быстрее нарастить силу, чтобы в будущем не пришлось убиваться всех без разбора. Сейчас мы просто не в состоянии спасти хоть кого-то из них. Просто забудьте о них, как о жертвах, чью жизнь забрала очередная кровавая луна», — ответил я, покачав головой. Вскоре крики затихли и чудовища начали разбредаться кто куда. Мы собрали баллисты и уже собирались уходить, как вдруг я увидел небольшое движение не так далеко от нас. Расширив глаза от ужаса, я рявкнул и бросился, чтобы сбить Джеку с ног. Стоило мне коснуться его, как я услышал выстрел из ружья. Ублюдок бросил свое племя, сгорающее в огне, и пришел по нашу душу. К счастью, мне удалось спасти Джеку от смерти, но дробь слегка задела мое правое плечо. Кровь сразу хлынула из раны, но я стерпел боль, стиснув зубы. Перекатившись за ближайшее дерево, я активировал навык и заметил, что эта мразь крадется в нашу сторону в приседе, скрываясь за кустами и стволами деревьев. Его руки дрожали, и скорее всего он был ранен ворвавшимися в крепость ксеносами. Но даже так, эта мразь сохраняла сумасшедшее хладнокровие и неведомым для нас чудом добралась к нашей позиции незамеченным. Если бы я встретил этого парня дней через 20-30, то скорее всего он бы стал нашим ночным кошмаром. Его нельзя оставлять в живых, и нужно сделать все, чтобы искоренить с этой земли подобную заразу, по чьей вине погибло слишком много людей. Серый и Жека посмотрели на меня с мрачными лицами, но я приложил палец ко рту и, достав арбалет, решил встретиться с убийцей, чтобы раз и навсегда положил конец его бессмысленной жизни. Парни кивнули и не стали совершать каких-либо действий, полностью доверившись мне. Они прилипли спиной к дереву и застыли в ожидании возможного выстрела. Хоть мужик, являющийся лордом поселения и пытался действовать бесшумно и постоянно менял позицию, чтобы его сложно было отследить после выстрела, передо мной он был открыт, как на ладони. Навык в такие моменты очень сильно спасал. Я медленно пополз в его сторону, стараясь не цеплять кусты и сухие ветки, попадающиеся на пути. Совсем скоро я оказался практически перед ним. Он не видел меня, но я уже направил арбалет в его живот. Отчаянно вдавив спусковой крючок, я со свистом отправил стрелу в полет. Она без особых проблем пробила его живот, впиваясь в кишечник. Кровь сразу же полилась из закрытой раны, и мужик, схватив ружье одной рукой, старался прикрыть живот другой. Но все было тщетно, кровь хлестала и просачивалась сквозь пальцы. Боль явно была сумасшедшей, ведь он заревел, разбрасывая слюну по округе. Сделав удачный выстрел, я сразу же перекатился в бок, и прямо в том место, где я был секунду назад, попало целое скопление дроби, разрывая землю на куски. Он, спятив от боли, начал часто давить на спусковой механизм, но в какой-то момент патроны закончились, и он отчаянно впился в мою фигуру ошарашенными глазами. «Это все, не думал, что я вернусь из белого ада, по твою душу», — спокойным голосом спросил я. Но вместо того, чтобы получить ответ, я оказался лицом к лицу с выброшенным в меня ружьем. Даже будучи на грани смерти, он отчаянно пытался выжить. Но разве я дам ему такую возможность? Однозначно нет, ведь если оставлю его в живых, он станет моим ночным кошмаром. Он только повернулся ко мне спиной, как я сразу же выпустил несколько стрел в него. Они впились в область поясницы, практически пробивая ее насквозь. Ублюдок. За что он упал, словно подстреленная утка, и с жутким выражением лица посмотрел на меня. Но Серега, который стоял за моей спиной, не дал мне ответить. Вместо того, чтобы стрелять в спину нашего лидера, тебе следовало пойти с ним на контакт. Ты просто выбрал не ту сторону и оказался забит нами, словно псина. Даже на пороге смерти подобные тебе не примут того, что они ошиблись. Серый покачал головой и достал из инвентаря арбалет. По всей видимости, он сам хотел забрать его жизнь. «Я бы не против», и, отойдя в сторону, сказал: «Сделай это». «Не делай этого», — взревел раненый мужик. Но мы оказались глухи к его мольбам, и стрела со свистом покинула ложе арбалета, впиваясь прямо в глаз ублюдку, над которым плавало кроваво-красное окно. «Предатель». Вскоре окно потухло, и дергающееся тело наконец-то замерло. Кровавая луна медленно подошла к концу, и над нашими головами засиял долгожданный серебристый свет прекрасной луны. Каждый из нас впервые в своей жизни унес столько человеческих жизней. Безусловно, эта ночь станет самой кровавой, но также эта ночь станет знаковой на нашем пути домой. Наши умы закалились кровью, и в будущем мы не позволим произойти подобному, в особенности в нашем поселении. Поздравляю с занятием лесного биома. Теперь вы, единоличный правитель этой территории, Хотели бы как-то назвать это место или же положиться на рандомайзер системы эволюции? Парни, система предлагает как-то назвать этот лес. Какое имя мы дадим ему? Спросил я с ехидной ухмылкой. Хотя я уже примерно догадывался, что ответит мне парни. Как мы его всегда и называли. Зловещий лес. Синхронно ответили они. Я улыбнулся и силой мысли забил в пустое окно. Новое название этой экосистемы. Поздравляю с наименованием вашей территории. Система желает вам прекрасной ночи и будущих побед.